Глава 24. Вскоре после того, как Вульф уехал в аэропорт, со мной соединилась Роза Леопольдовна и начала извиняться. «Лампа, простите. Мне сейчас позвонили из химчистки. За 3 дня до переезда я сдала туда кое-какие вещи, ваши и кисы, оплатила работу и забыла, что пальто и свитера приводят в порядок. Из-за переезда ума лишилась. А сейчас сообщили, что все давно готово. Приемный пункт в паре шагов от нашей московской квартиры. Находись я там, за 10 минут туда-сюда обернулась бы. Киса уже большая, ее можно одну оставить. Но из поселка дорога в оба конца займет 3 часа. Боюсь девочку без присмотра бросить». «Поняла», — остановила я Краузе. «Сейчас все сделаю. Сбросьте фото квитанции, сама все заберу». И тут же прилетел снимок. «Отбегу в химчистку», — сказала я Костину. Вышла из офиса, сделала несколько шагов и услышала тихий голос «Евлампия». Передо мной, как из-под земли, выросла знакомая женщина. «Добрый день», — ласково произнесла она. «Не стану лгать, что случайно тут оказалась, поджидала вас». «Здравствуйте», — вежливо ответила я. «Как к вам следует обращаться? Фаина Львовна или Эмма Леонидовна?» «Вы уже все знаете», — усмехнулась Савкина. «В свое оправдание могу сказать, что в наше время на нормальную жизнь требуется все больше и больше денег. А я оказалась за бортом. Пришел новый начальник, посчитал мой голос старомодным». «На голоса есть мода», — удивилась я. Эмма Леонидовна скривилась. «По мнению очередного шефа, да. И поэтому в кошельке сейчас пусто. А кушать-то хочется. Могу угостить вас обедом», — осторожно предложила я. «Спасибо, с удовольствием перекушу», — согласилась Савкина. «И могу кое-что интересное рассказать, но при условии, что получу гонорар за откровенность». Я показала на ресторан, который располагался в соседнем здании. «Давайте сядем там». «Правильная мысль», — обрадовалась Савкина. «Пойдемте, прекрасный день сегодня». «Не жарко и не холодно», — подхватила я нить разговора. «Беседуя о погоде, мы быстро добрались до небольшого заведения, в котором нашелся свободный столик у окна. Эмма пошла мыть руки, я же спешно связалась с Костиным и сообщила ему о неожиданной встрече. Кабы мадам хотела поговорить с сотрудниками агентства, она легко могла обратиться в офис. Но Савкина поджидала тебя на улице, следовательно, ей нужна именно ты», — сделал вывод Вовка. «Запиши беседу». «Непременно». «У вас занято?» — спросил незнакомый мужчина за спиной. Я обернулась и удивилась вопросу. Прошли времена, когда посетители могли выбрать стол, за которым уже сидит посетитель. И человек, которого я сейчас вижу, производит неприятное впечатление. Почему, не знаю. Незнакомец прилично одет, не пьян, вежливо разговаривает. Может, мне не понравились его усы, борода и волосы почти до плеч? Или корей глаза отталкивают? Они странные, почти черные, зрачков не видно. «Моя спутница пошла мыть руки», — ответил я. Мужчина бесцеремонно сел на стул Эммы. «Вот и пусть чистыми руками отсюда сваливает. Давайте познакомимся. Андрей». Давненько ко мне не приставали мужчины. Однако я еще ничего, раз привлекла чужое внимание. Непременно расскажу Вульфу, что пользуюсь бешеным успехом. «Господин Петров!» — крикнул кто-то. Собеседник повернулся, помахал рукой и ответил. «Привет, Юра». А потом задел мой фужер с лимонадом. Бокал опрокинулся, лимонад вмиг пролился. Я ойкнула, вскочила, схватила бумажные салфетки и начала промокать ими свои джинсы, на которые попал сладкий напиток. На помощь поспешила официантка, принялась вытирать стул. Пока мы наводили порядок, Андрей испарился, забыв попрощаться. «Странный тип», — заметила я. «Знаете его?» «Не-а», — засмеялась девушка. «Тут всегда народу полно. Ваш коллега назвал его по фамилии». «Хотите потребовать у мужика оплатить химчистку? Правильно», — одобрила официантка. «Лимонад у нас из натуральных фруктов, сами делаем. Там в составе вишня и черная смородина. Пятно может не отстираться». «Кто из наших дядьку знает?» «Юноша в очках. Сейчас поинтересуюсь у него. Он вообще-то новенький, меньше недели как нанялся. Однако общительный парень. Я полгода здесь, а никого из постоянных клиентов по именам не знаю». Официантка ушла, и тут же появилась Эмма. Она вмиг считала мое настроение. «Чего вы встревоженная?» «Какой-то мужчина решил пристать ко мне, задел случайно бокал с лимонадом, тот упал, и содержимое вылилось на мои джинсы». Я замолчала. Что-то странное определенно было в облике Андрея. «Что?» «Не могу точно сказать. Скорее всего, мне не понравилось наглое поведение мужчины. Отсюда и неприязнь к нему». «Зато мой напиток цел», — засмеялась Эмма, и несколькими большими глотками осушила фужер. «Посмотрите меню». «С удовольствием. Готова спорить, что первым в ряду салатов окажется фирменный «Цезарь». Точно, угадала. Сочная куриная грудка, листья айсберга. И почему, готовя набивший оскомину микс, все рестораны называют это крошево фирменным блюдом?» Савкина положила меню на стол. «Текст не читаем». «Да?» — удивилась я. «Когда заказывали лимонад, проблем не было. Буквы сливаются в черную ленту», — тихо объяснила спутница. Потом она закрыла глаза и уронила голову на стол. Я вскочила, замахала рукой, ко мне подбежала все та же официантка. «Юрий мужика не знает», — начала она. «Моей спутнице плохо. Сейчас вызову скорую», — перебила я девушку и посмотрела на ее бейджик. «Катя, нужно переместить Эмму в служебное помещение, положить на диван, если он там есть. Позовите кого-нибудь из сотрудников мужчин на помощь. Надо ее устроить в кабинете Иосифа. Директора нет, в отпуске он, сейчас». Посетители ресторана не обращали на нас внимания. Столик, который мы с Савкиной выбрали, находился в самом углу, у небольшого окна, которое выходило во двор. «Юра и Миша ее отнесут», — сообщила официантка, возвращаясь ко мне. Парни осторожно подняли женщину и быстро унесли ее за занавеску, которая отделяла зал от служебных помещений. Я схватила телефон, вызвала скорую и потом, разговаривая на ходу с Володей, поспешила в зону для персонала. Вскоре в кабинете оказались Костин и наш медэксперт Дмитрий Владимирович Беркутов. Последний держал в руках квадратный железный чемоданчик. Дима поместил его на стол, открыл, потом осмотрел Савкину. И тут появился доктор, одетый в форменную ветровку с логотипом скорой помощи. «Что у нас тут?» — бодро поинтересовался он, потом скользнул взглядом по чемодану Димы и уточнил, смотря на меня. «Вы ухитрились сразу две машины вызвать?» «Нет, давно не сотрудничаю с 03, просто такие укладки очень удобные», — объяснил Беркутов. «Я медэксперт». Доктор сел на диван, некоторое время занимался Эммой, потом удивился. «Похоже, она просто крепко спит». «Подумал так же», — кивнул Дима. «Лампа, что произошло?» Я вкратце, без подробностей, рассказала, как обстояло дело. Сели за стол, знакомая отошла помыть руки, полакомилась лимонадом, а потом... Муниципальный доктор прищурил один глаз. «Не знаю, кто вы и не мое это дело, но, если позволите, выскажусь. Есть препараты, которые вас быстро в сон уложат. Народ считает, что седация возможна лишь после укола в вену, а нет. Есть кое-что, что в воду можно добавить, бросить в чай, раствориться вмиг... Вкуса не изменит. Возможно, с пациенткой так и поступили. Обязан ее забрать». «Угу», — согласился Дима. «Надо отдать должное муниципальному доктору. Он вмиг оформил все документы. Потом шофер прикатил носилки, и Эмму увезли. Мы остались втроем, и Володя налетел на меня с вопросами. А теперь расскажи в подробностях, как да что, все мелочи припомни». Когда стих фонтан слов, который бил из меня, Костин высунулся в коридор и крикнул: «Юрий!» «Тут я», — отозвался парень, входя в кабинет. «Назови отчество Андрея Петрова, сообщи его телефон», — потребовал Костин. Парень прижался спиной к стене. «Кого?» «У вас хорошо получается изображать недоумение», — заметила я, «но глупо так себя вести в моем присутствии. Слышала, как вы окликнули посетителя, господин Петров». «Юра», — почти ласково обратился к юноше Володе, «женщина неспроста выпала в осадок. Есть подозрение, что ей в лимонад подлили некое средство. Вы подавали напитки». «Нет, нет», — перепугался официант. «Зачем мне тетку травить?» «Думаете, кто-то на кухне постарался?» — вставила я. «Выдавил сок из вишни, черной смородины». «Его готовым привозят в пакетах», — возразил гарсон. Я вздохнула. Следовало догадаться, что Екатерина солгала, рассказывая мне о том, как готовится фирменный напиток. «Вообще с ним не знаком», — продолжал оправдываться официант. «Не надо лгать», — рассердилась я. У меня начали сдавать нервы. «Посетитель при мне обратился к вам по имени». «Ну, это типа спектакль», — смутился юноша. «Дядька зашел в кафе вскоре после вас, сел у бара, потом меня подозвал. Я, конечно, подошел. Мужик на бейджик показал. Ты Юрий или с чужим бейджиком ходишь? Юра я. Зачем мне другим человеком прикидываться?» Так ему и объяснил. Он улыбнулся. «Андрей Петров, мне одна Фемина понравилась. Заплачу хорошо, помоги с ней познакомиться. Подойду к девушке, ты меня кликнешь по фамилии, а я тебя по имени назову. Пусть она считает, что я при деньгах, постоянный клиент». «Парень, спокойно перебил его Костин. «Я же не отстану, пока не скажешь правду. Сейчас разговариваем в комфортных условиях, просто разговариваем. Но позвать сюда ребят из отделения полиции, как чихнуть? Они себя по-другому поведут, когда узнают, что перед ними сообщник того, кто что-то в лимонад женщине подлил». Юра вытер ладонью нос. «Ну, перепутал слегка, немного не так было. Мужик появился, наверное, за полчаса до того, как они с теткой пришли. Показал два фото, той, которая старше, и вот ее. Официант показал на меня пальцем и продолжил. Удостоверение показал. На обложке написано «ФСБ», «Щит и меч» нарисован. Сказал, слушай внимательно, скоро придут эти бабы. Я сяду у бара. Они захотят за столиком устроиться. Вон за тем лучше всего. Поставь туда табличку «Зарезервировано». Как увидишь теток, сразу убирай. Они заказ сделают. Если напитки не захотят, убеди их попробовать лимонад. Следи за временем. Через 7-8 минут после начала беседы громко меня окликни. Господин Петров, вот за услугу». Юра чихнул и снова использовал тыльную сторону ладони вместо носового платка. «Денег сколько дал?» — осведомился Костин. 5000 одной купюрой». Дима вынул из чемодана прозрачный пакет. «Положи купюру сюда. Мне понадобятся отпечатки твоих пальцев». «Ой, зачем?» — откровенно испугался официант. «Чтобы отделить их от тех, которые оставил Петров», — дружелюбно объяснил Дмитрий. «Только мои найдете», — заныл юноша. «Он в перчатках был». «Точно!» — подпрыгнула я. «Тот-то не могла понять, что странного в этом Андрее. Перчатки! Светло-бежевые, с вырезами для костяшек. Такие называют автомобильными. Одно время они очень модными считались. Многие женщины их носили».